Глава 86. Защита. У меня была ужасно трудная работа. Мария Мандель. 20-й день судебного заседания. В последующие несколько дней процесса Ремарь и Мандель пытались оспорить или свести к минимуму страшные показания вереницы свидетелей. Мандель заявила, что ни в Равенсбрюке, ни в Аушвице она не несла прямой ответственности за смерть заключенных. Не принимала участия ни в отборах в газовые камеры, ни в других казнях, ни в отборах для медицинских экспериментов. Мария подчеркнула, что присутствовала на отборах лишь несколько раз, и то по приказу коменданта или врачей. Мария затронула тему своих подписей в списках особого обращения и сказала, что это была просто формальность, а отбором имен для списков занимался врач. Один из адвокатов обвинения язвительно ответил: «В результате этих формальностей трубы крематория дымили день и ночь». Мандель также опротестовала конкретные показания. В одном из них женщина по имени Либерак утверждала, что видела, как Мария убила заключенного в Равенсбрюке. Мария ответила: «Если бы я это сделала, то была бы немедленно арестована и получила бы суровое наказание». Мария также отрицала, что знала о медицинских экспериментах над польскими женщинами в Равенсбрюке. Отрицала, что занималась отбором в том лагере или приказывала наказывать заключенных. И заключила: «Я, как старшая надзирательница, отвечала за других охранников». Мандель постоянно отрицала показания о долгих перекличках и часто перекладывала вину на врачей, оберштурмфюрера Хёслера, который был отстранен от работы в женском лагере по причине своей жестокости, что также может подтвердить обвиняемый Либехеншель, или на коменданта Хёсса. Самые жестокие наказания происходили при Хёссе. Она заявила, что доктор отправлял одних в больницу, а других в особое обращение. «Когда я впервые попала в лагерь, первый отбор проводил комендант Хёсс. Я была всего лишь старшей надзирательницей в лагере и сказала Хёссу, что не буду нести никакой ответственности за отобранных заключенных. На это Хёсс ответил мне, что мне никогда не придется приговаривать заключенного к смерти и что я должна оставить это в его исключительной власти. Особенно я хотела бы сказать, что моя служба в Освенциме была чрезвычайно осложнена крайней суровостью коменданта Хёсса. Во всей своей деятельности я зависела от коменданта Хёсса и не могла назначать никаких наказаний». Мандель и Брандль обсуждали ход судебного процесса между заседаниями, прекратив на время свою вражду в слабой попытке защитить друг друга. Брандль попросила выступить с заявлением, сказав: «Я хочу сказать, что никогда не была соратницей Марии Мандель и не получала от нее никаких приказов». Мандель, в свою очередь, заявила: «Что касается обвинения Брандль в том, что она принимала участие в отборах, то я должна сказать, что никогда не видела ее на этих отборах во время их проведения и никогда не слышала об этом. Вполне возможно, что это касается другого человека, Дрекслер или какой-то другой надзирательницы». На 14-й день процесса Ремарь вызвал несколько свидетелей, чтобы подкрепить аргументы против некоторых показаний. Он пытался доказать, что во время отборов Мандель исполняла лишь канцелярские функции, формальности, и что она никогда не была человеком, который имел бы решающий голос. Что же касается доказательств, связанных с жестоким обращением с заключенными, то они не отражают реальность, потому что подсудимая Мандель никогда не держала в лагере собак, не ходила с ключом, кнутом или револьвером. Это заявление вызвало язвительный ответ Шмаглевской. Говорить, что Мандель не носила оружие или не совершала других зверств — наивное предположение. Мы, заключенные, знаем, что все эти подсудимые ответственны за огромное количество смертей в Аушвице. Свой образ, который Мария представила в своих предварительных показаниях, она продолжала строить и на суде. Она обвиняла заключенных в их собственных несчастьях, подчеркивала, что любой, кто следует правилам, застрахован от наказания, и продолжала очернять женщин как асоциальных и преступниц. Мария объявила себя невиновной в обвинениях в жестокости и де-факто отмахнулась от любой ответственности. В конце концов, как заключил главный обвинитель лорд Хартли Шоукросс на Нюрнбергском процессе: Наступает момент, когда человек должен отказаться отвечать перед своим лидером, если он также должен отвечать перед своей совестью. Марии еще предстояло достичь этой точки. Почти в самом начале процесса прокурор Гацкий прямо спросил Марию: «В целом, обвиняемая чувствует себя виновной или нет?» Та просто ответила: «Нет». Секретарь Кристина Шиманская вспоминает, что во время предварительного допроса Мандель в ответ на одно замечание та ответила, что не хотела совершать эти поступки, но ей приказали, она была обязана. Тогда судья Зен спросил ее: «Тогда, возможно, вы могли бы отказаться от этой работы?» Мария прикрыла глаза рукой, задумалась на мгновение и ответила: «Могла бы, будь у меня ребенок». «Тогда почему вы так не поступили?» — спросил Зен. Мандель опустила глаза и тихим голосом ответила: «Я пыталась, но впустую».